31. В 1958 году Льюис и Джой посетили Ирландию. Они летели туда самолетом, причем оба в первый раз. Казалось, болезнь действительно отступила. Но октябрь 1959 года разрушил эти иллюзии. Все равно Джой продолжала бороться. Она даже настояла на планировавшейся ими поездке в Грецию. И они с Льюисом съездили в Грецию, но весной 1960 года Джой окончательно слегла. По случайности она оказалась в одной больничной палате с Эдит, женой Толкина, которая страдала от артрита. Как ни странно, женщины подружились. Это несколько смягчило отношение Толкина к другу. 20 мая 1960 года Джой сделали операцию, которая прошла неплохо. Через две недели ее даже выписали, но теперь она вновь была вынуждена пользоваться креслом-каталкой. Накануне ее смерти, которую трудно было назвать неожиданной, Льюис и Джой играли в крестословицу, затем Джой уснула, и уже перед рассветом у нее начались жестокие боли в позвоночнике. Ее забрали в больницу, и там она умерла. Льюис продолжал работать в Кембридже. Он опубликовал под псевдонимом новую книгу «Исследуя скорбь» и сдал под своим именем письма к Малькольму, главным образом о молитве. Он оправился после серьезного сердечного приступа, но в ноябре 1963 года пришла и его пора. Он скоропостижно скончался.